Дэвид постоял в нерешительности. Она повторила: «Правда». Ему хотелось сказать ей, как он восхищен тем, что они делают для старого художника, но слова не шли с языка, что было для него совершенно необычно. «Ну что ж, пожелайте спокойной ночи. Я так и не знаю ее настоящего имени. Ди. Диана. Спите спокойно. И вы». Сухо сжатые губы, еле заметный кивок. Дэвид ушел. У себя в комнате, надев пижаму и улегшись в постель, он взял привезенный с собой триллер и, опершись на локоть, попытался читать. Подумал, что засыпать не время, нужно побыть некоторое время под рукой, хотя бы потенциально, чтобы прийти на помощь, если понадобится. Да и все равно, хоть он и очень устал, о том, чтобы заснуть, не могло быть речи. Он и читать толком не мог. Адреналин еще бушевал в крови. Что за необычайный вечер! Дэвид впервые порадовался, что с ним нет Бет. Для нее это было бы слишком. Она, вполне возможно, слетела бы с катушек. Впрочем, стариковские подначки были такими грубыми, такими откровенными, что выявили все слабые места старого художника. По сути, тут ведь имеешь дело с капризным и злым ребенком. А эта мышь, Диана, как здорово она с ним управляется. Чудесная девушка. Чудесные обе. Должно же и в той, другой быть что-то хорошее, о чем не догадаешься по виду. Преданность, мужество своего рода. Пока же приходится принимать на веру то, что говорила мышь, полагаться на точность ее суждений. Ее невозмутимость очень помогала. Интересно, довольна ли она им самим? Дэвид припомнил скептические шуточки, какими они обменивались с Бет насчет того, оправдает ли старик свою репутацию. Бет заявила, что если старик пару-тройку раз ее не потискает, она потребует деньги назад. Ну, с этим, по крайней мере, все в порядке. Будет о чем порассказать дома с глазу на глаз. Он попытался углубиться в раскрытую книгу. Прошло 20 минут с того момента, как он оставил девицу управляться с домашним тираном. Дом затих, но тут кто-то вышел из спальни Бресли. Легкие шаги, скрип половиц в коридоре, чуть слышный стук в дверь. «Войдите». В приоткрытой двери появилась голова. «Мышь, я увидела, у вас свет горит. Все в порядке? Он заснул». «Я не сразу понял, до какой степени он пьян. Приходится иногда позволять ему это. Но вы молодец. Справились. Ужасно рад, что вы меня предупредили. Завтра он будет весь раскаяние, мягкий, ласковый, как ягненок». Она улыбнулась. «Завтрак около 9. Но знаете что? Спите, сколько вам заблагорассудится». Мышь готова была уйти, убрать голову из приоткрытой двери, но Дэвид остановил ее. «Послушайте, что он такое хотел сказать под конец? Что за башня из черного дерева?» «А, это...» — она улыбнулась. «Ничего особенного. Просто один из пунктиков, на которых он зациклен». Она наклонила голову чуть на бок. «То, что, по его мнению, заменило башню из слоновой кости». «Абстракция?» Она покачала головой. «Все, чего он не принимает в современном искусстве. То, что, по его мнению, не ясно, так как художник боится ясности. Ну, вы понимаете».